Глава 18. Есения. Никогда так не боялась. Однажды весной мы с папой попали в аварию. Гололедица, ночь, и после жуткого мороза и нескольких дней снегопада шел дождь. Будто очищал землю от грусти и холода. После похорон бабушки папа отказался от водителя и охраны, сам сел за руль. Охрана ехала следом, в другой машине, буквально подпирая наш бампер. А я села назад, чтобы не отвлекать отца. Потому что не могла успокоиться, не верила, что родного человечка больше рядом нет и никогда не будет. Я не истерила и не скулила, стискивала зубы и позволяла слезам без остановки ползти по щекам. «Есения, не плачь», — глядя в темноту, сухо проговорил папа. «Тот, кто ушел навсегда, неизменно останется в нашем сердце». «Я скучаю», — тяжело выдохнула я, смахнув влагу с ресниц. Не чувствуя холода, неосознанно обнимала себя руками, будто пыталась защититься от реальности и правды. Еще 3 дня назад мы с бабушкой сидели на кухне, смеялись с какого-то фильма и трудились над новыми подделками для детского дома. А теперь... Я повернула голову и посмотрела на внушительного размера коробку, что покачивалась рядом на сиденье. Смогу ли без родной все доделать? Папа свернул на широкую дорогу, а потом мельком глянул на меня, будто проверял, насколько сильно я расклеилась. «Когда-то меня отец учил. Если не хочешь страдать, не привязывайся». «Она же моя бабушка», — сорвался с губ сиплый шепот. «Я о другом». Папа повернулся и протянул руку между сиденьями, чтобы прикоснуться к моей холодной ладони. Машина быстро скользила в дождевую пелену, пробивая потоки небесных слез фарами. Я впервые почувствовала, как в испуге сжалось сердце, как в предчувствии запульсировало в висках, как губы онемели, пытаясь крикнуть «Осторожно!». «Ты достаточно взрослая, уже женихи бегают». Папа выровнялся и сжал обе руки на руле. Посмотрел на дорогу, а я облегченно выдохнула. «Я хочу, чтобы ты никогда не страдала, Есения, поэтому мой совет — никогда не люби больше жизни. Любовь того не стоит». Серебристый свет отразился в его поседевших волосах на виске. Видимая мне половина щеки окрасилась в голубой. Пятно увеличивалось, пока вдруг не оказалось около нашего окна. «Папа!» И даже тогда я не боялась. Мы отделались царапинами, нас слегка задел фургон, который занесло на повороте, и мы слетели с дороги в кусты. Наша машина пострадала больше, а водитель фургона сломал ключицу. Зато папины слова в момент удара въелись в мою юную голову глубже некуда. И хотя бабушка твердила мне абсолютно противоположное, любить вопреки, я тогда опрометчиво решила прислушаться к отцу». Да только сердце все равно замирало в груди, много лет надеясь на судьбоносную встречу и любовь навсегда. А сейчас я тряслась и теряла рассудок от ужаса. Ренат возвышался надо мной, как греческий бог. Накрывал густой тенью и смотрел так пронзительно раздевающе, что я отводила глаза. Муж обошел меня, прикасаясь бархатисто-шероховатыми ладонями к плечам, волосам, скулам. Замерев за спиной, трогал пальцами локоны, перебирал их, часто и глубоко вдыхая. «Твой отец был прав». Я зажмурилась. «В чем прав? В том, что нельзя ни к кому привязываться? Как тогда выдержать эти пытки? Без надежды жить невозможно. Притвориться, что мне приятно, что я таю от его рук? Не могу. Это унизительно». Колени подгибались. Почувствовать что-то, кроме страха, у меня не выходило. Горячие пальцы коснулись плеча, сдвинули волосы в сторону. И застежка молнии с тихим шорохом расстегнулась. Я подняла руки к груди и задержала падение платья. Но Ренат тут же появился спереди и рванул ткань вниз, позволяя ей упасть к ногам. Откинул мои руки вниз, облизнулся и нагло коснулся моей груди 2 ладонями. Смял до боли, покрутил соски между пальцами прямо через кружево бюстгальтера. А потом, раскрыв застежку, для этого ему пришлось меня обнять, и, плавно освободив грудь, выбросил белье через плечо. В его ладонь уткнулся сжатый в камень сосок, Ренат скользнул по нему и небрежно сорвался вниз по животу, вызвав во мне нелепый протест. Пришлось поджать губы, чтобы стон не вырвался. Я отступила, отчаянно перехватила руку мужа и услышала чей-то жалобный шепот. «Пожалуйста, не надо». «Разве ты сама не желаешь этого?» Ренат сощурился, глядя вниз, судорожно сглотнул. «Дрожишь от моих прикосновений. Дышишь едва ли, глаза прикрываешь. Даже разделась для меня». Рука нагло прижалась к низу живота и ловко скользнула между ног. Воздух выбил из груди. Я схватилась за широкие мужские плечи, справляясь с противоречивыми эмоциями. «Я Рената не знаю и очень боюсь. Вообще не доверяю. Но его руки невыносимо умелые. Ни одна женщина не отказала бы в близости, напротив, требовала бы продолжить уверенно. Почему же я так противлюсь?» Ренат был все еще в пальто, полностью одет. Я стояла перед ним практически без ничего. В сапогах и чулках. Это так унизительно и... волнующе. «Я...» «Не говори, что не нашла в чемодане кружевные трусы». Он скосил губы в подобие улыбки и, раздвинув горячие лепестки, проник в меня пальцами. Я хотела закричать, но Волгин закрыл мне рот жестким поцелуем, таким, что жар скатился по позвоночнику и замер под его ладонью. Но муж тут же отстранился и съязвил. «Не поверю. Ты все продумала. Дышала мне в лицо не хуже проститутки. Соблазняла, искушала. А теперь заднюю? Не понимаю, на что ты надеешься. За идиота меня принимаешь?» Я тихо ахнула от властного толчка внутрь, от яростной ласки горячих пальцев узких стенок, щекочущих и вырывающих из меня немыслимые звуки. Признаться, что это стон, было стыдно. Еще никто меня так откровенно не трогал. Никто не смел, даже я сама. Ренат сцеловывал мою дрожь, касался губами скул и шеи. Горячо дышал в лицо, слизывал горошины пота на виске, путая жадное дыхание в волосах. Я повисла на его плечах, не в силах противостоять напору. Было больно в какой-то степени от его власти и неотступности. И приятно, что изучает, заставляет меня дрожать от желания, а не нагибает и насилует. Но все еще страшно, что ошибаюсь, и Ренат все равно сорвется, станет монстром. Вопреки отзывчивости тела, я не хотела продолжать. Это неправильно. Я мечтала о другом и не хочу вот так лишиться девственности. Яростно, не сдержанно, дико. Я совсем другого хочу. Дернулась, сильно сжав в кулаках лацканы черного пальто. Жжение в ранах отрезвило. Крупные пальцы ударились в глубине куда-то в сторону, причинив резкую боль и вытащив меня из плена невыносимой и такой несвоевременной жажды. Я не собираюсь ему подчиняться. Нужно это остановить. «Отпусти меня!» Зашипела раненой кошкой и, пользуясь, что у Рената занята вторая рука, заколотила его по плечам и лицу. Оттолкнулась изо всех сил. «Убери руки! Не нужно так!» На миг он отпрянул. Свел страшно брови. Но отряхнулся, чтобы снова налететь и ввести в меня уже два пальца. Придавливая к себе, сжимая ягодицу до сильной, отрезвляющей остроты, он по-настоящему озверел. «Ты же сама игралась», — шипел. «Теперь отвечай за свои действия. Я предупреждал. Давал тебе возможность избежать этого сегодня, но ты сама настояла». «Я не буду больше. Отпусти. Ренат, умоляю». Я замотала головой. «Не делай этого». Муж наклонился, хищно оскалился, уронил взгляд на мои губы и снова нырнул в глаза, убивая ледяным, безэмоциональным взглядом. Он ласкал меня, не останавливаясь, выбивая из груди остатки воздуха. Я сжималась, сучила ногами, но не получалось вырваться из его мощных лап. «Я больше не буду», — обессилев от сопротивления, я беззвучно сипела. «Как не будешь?» Ренат вышел из меня, прижал ладонь к паху. «Искушать меня?» Мягко поглаживая пальцами воспаленный клитор, муж потянул меня к кровати. Буквально поволочил, потому что я, получив внезапную свободу, вновь засопротивлялась. Но не тут-то было. Ренат не отпускал. Я царапалась, кусалась, отбивалась, но он словно ничего не чувствовал. Ледяная глыба. «А кто сказал, что я запрещаю искушать? Я тебя и так хочу. Разве не видно?» Он перехватил мою сжатую до бела руку и резко передвинул ее вниз, заставив прикоснуться к себе. Твердый, каменный, слишком большой. «У меня так давно никого не было, что я сейчас любую захочу. А ты — женщина привлекательная, тем более официально моя. Не вижу причин себе отказывать». «Ренат, пожалуйста, дай мне несколько дней». От плавных поступательно входящих движений и подрагивающего в моей руке органа у меня заплетался язык. «Я обещаю, отпусти, пожалуйста». «Нет». Ренат отстранился, убрал руки, чтобы перехватить меня и бросить на постель, как бездушную куклу. «Ты моя жена, и я тебя хочу. Сейчас». «Я не хочу тебя». Попыталась отползти назад, перебирая руками и ногами, но сапог зацепился за покрывало и затормозил движение. Я запуталась, перевернулась на четвереньки, задрыгала ногами, чувствуя, как жестоко вцепились в мои бедра горячие руки. «Это и не нужно», — отрезал Ренат и, пресекая мои любые попытки его ударить, грубо рванул меня на себя. «Потерпишь. Ты ведь ради денег замуж пошла и понимала, что тебя ждет». Горячая ладонь обожгла ягодицу легким шлепком, отчего я закричала и захлебнулась новыми ощущениями. Пока хватало воздуха ртом, Ренат прижал меня к кровати и, перевернув к себе лицом, лег сверху. Обездвижил. «Урод!» — запротестовала я, уклоняясь от поцелуев, кусая его и до хруста выворачивая руки из плена. Уже не чувствовала боли, боролась из последних сил и понимала, что еще 2-3 вдоха я проиграю. Волгин привстал, съехал вниз, придерживая мои кисти без особых усилий одной ладонью, схватил мою лодыжку, а я ударила свободной ногой по его руке, хотя метила в лицо, но муж увернулся. Громадный медведь, но быстрый, как тигр. Я потянулась, чтобы впиться в его волосы, но меня бросило на матрац, вмяло в него, выбив воздух из груди. «Еще раз так сделаешь, я тебя свяжу и все равно трахну». «Свяжи, я не дамся тебе добровольно!» — хрипло закричала я. Хотелось плюнуть в ненавистную рожу мужа, но было страшно, что ударит. А мне с ним еще жить. Пусть недолго, пока не придумаю, как уйти от навязанного папой брака, но все равно я должна быть хитрее. Только все это зашло слишком далеко. Остатки сил твердили мне смириться, подчиниться, ведь Ренат красивый и привлекательный мужчина. Но я не могла. Не могла. «Не брыкайся», — шикнул Волгин. «Так больнее будет». В его голосе не было страсти. Отчего-то казалось, что он преодолевает боль. Ренат поднялся, уперев колени по обе от меня стороны. Скинул пальто, пиджак, спокойно стал расстегивать пуговицы на рубашке, не отрывая от меня глаз. А я дышала глубоко и набирала сил для нового рывка. Когда Волгин скинул с плеч рубашку, я замерла от ужаса. Огромный, скала. Он давно мог меня сломать, но не сделал этого. «Ренат, прошу!» Потянулась руками, чтобы себя прикрыть. Сбросить 100-килограммовую тушу с себя все равно не получится. «Я не хочу такой первый раз». «Поздно». Пробасил, зло разрывая рубашку на две части. «Будет тебе уроком, что со мной нельзя так играть, Сеня». Он подался вперед, крепко привязал мне руки рваной рубашкой к кованому изголовью кровати, отчего я задрожала и покрылась пупырышками. Соски превратились в камешки, а любое прикасание кожи или ткани вызывало во мне тысячи искр. «Я ненавижу строптивых женщин, Сеня. Запомни это». Ренат налетел на губы, сделал 2-3 глотка, оторвался и переместился на грудь, укусил сосок, чтобы побежать дальше, к животу и еще ниже. Я выгнулась, дернула коленом и сильно ударила его в подбородок. Растяжки хватило перекрутить ногу, и пока Ренат приходил в себя, выбраться из-под тела мужа, но привязанные руки не позволили сбежать. Только кости захрустели сильнее, заныли мышцы. Волгин тяжело встал. Его глаза горели, как два черных угля. Потер ударенную скулу, хрустнул пальцами, а потом в один рывок расстегнул молнию брюк и скинул их вместе с трусами. Я не успела толком что-то увидеть, как муж уже лег сверху и, сковав собой, развел мне ноги.